Глава 8. Арсений. «Вадик спит и видит, когда Федоров на пенсию уйдет», — говорит Оля со смешком. «Тот каждый год обещает, да все никак не соберется». «Твой Вадик инфантил. Готовое кресло ждет, а самому расшевелится в лом». «Эй!» — шутливо щипает за бок. «Опять моего мужа оскорбляешь. Он не инфантил, он стабильный и надежный». «Стабильный и надежный. Очевидно, это не те качества, которые необходимы его жене для полного счастья, раз трахается она со мной». Расположив свой подбородок на моем животе, она лениво разрисовывает кожу пальцем. Я, закинув руки за голову, отдыхаю. «Когда Инга возвращается?» — интересуется тихо. «Не знаю». «Где она сейчас?» «В Испании». «О, круто! Я в Испании ни разу не была», — поднимает голову. «Где она отдыхает? На курорте?» «На вилле, на Тенерифе». «А ты почему не с ней? Мог бы взять 2 недели отпуска и отдохнуть с женой на море». «Так и сделаю. Дела кое-какие закончу и полечу». «А мы с Вадиком в Гонконг хотим зимой слетать». «Мы с Ингой там были. Там полно развлечений». «Да», — прижимается губами к животу и обводит языком пупочную впадину. «Я бы, конечно, с тобой туда съездила». Приоткрыв один глаз, поднимаю голову. Оля тут же ловит мой взгляд. Мы спим уже год с перерывами на то время, когда из-за границы возвращается моя жена. Встречаемся на нейтральной территории 1-2 раза в неделю, никаких переписок и созвонов без повода. Эти условия мы обговорили еще на берегу, и оба пришли к согласию. Наши супруги для нас в приоритете, и наши встречи никак не должны отразиться на наших семьях. «Не напрягайся, Арс», — смеется она. «Я имел в виду, что с тобой было бы интереснее, потому что ты там уже был». «Ладно, погнали по домам, а то скоро твой Вадик названивать начнет». «Да, давай собираться, поздно уже. У Аленки в школе выступление завтра, надо костюм отгладить». Приняв вертикальное положение, перекидывает пышные каштановые волосы на одно плечо и сладко подтягивается. Грудь со светло-коричневыми сосками забавно оттопыривается. Оля недавно вставила в нее импланты и теперь не упускает возможности покрасоваться передо мной. «Красивые сиськи», — подтверждаю я и одним движением поднимаюсь с кровати. По очереди принимаем душ и разъезжаемся в разные стороны. Когда до дома остается пара кварталов, по видеосвязи звонит Инга. Поставив телефон в держатель, принимаю вызов. Вовремя я смотался из отеля. «Привет, родной!» — раздается звонкий голос жены на весь салон, и на экране тут же появляется ее улыбающееся загорелое лицо. «Привет, зай! Ты только домой едешь? Так поздно?» «Деловой ужин. Ты как?» — перевожу тему. «Выглядишь потрясно». «А, тут так классно, Арс! Приезжай ко мне!» На заднем фоне что-то типа парка, а вдалеке слева видно море. «Я думал, ты домой скоро собираешься». «Я не знаю», — машет ладонями перед экраном. «Я так скучаю по тебе и по родителям, но ты же знаешь, как я ненавижу осень. Каждую осень у меня депрессия». Депрессия у моей жены случается в любое время года. От безделья. «Ясно. И когда тебя ждать?» «Я побуду здесь еще 2-3 недели, а потом хочу в Германию. Мне там репродуктивную клинику хорошую посоветовали». Глядя на светофор за стеклом, киваю. Уже много лет Инга лечится от бесплодия и все еще не теряет надежды родить самостоятельно. «Я скучаю», — говорю, бросая на экран телефона короткий взгляд. «Я тоже. Ты даже не представляешь, как. Прилетай ко мне». «Мой отпуск еще не скоро». «Это не проблема, ты же знаешь, папа все решит». «Я подумаю». Отвечаю и с улыбкой принимаю ее воздушный поцелуй. «Ладно, любимая, отдыхай». С Ингой мы с универа. Познакомились, когда я учился на 5-м курсе, а она только поступила на 1-й. Влюбился как пацан с первого взгляда, потому что не влюбиться было нереально. Она выделялась из общей массы ярко-синими глазами и открытой улыбкой. Я подкатил к ней в 1-й же день и заявил, что хочу с ней встречаться. Думал покорить ее напором, но девчонка оказалась невпечатлительной, потому что такие подкаты к ней совершали минимум 7 раз в неделю. Однако я был настойчив, и уже через месяц она официально стала моей девушкой. В постель затащил ее почти сразу. Потом нажрался от счастья от того, что первым у нее стал. А примерно через 3 месяца я имел неосторожность привести ее на одну из новогодних вечеринок, где на нее запал мой друг Антон. Он у нас успешным спортсменом был, хоккеистом. Самоувереннее и наглее меня. Инга не смогла устоять. Тоха увел ее у меня из-под носа. Пиздец. У меня. Я бесился, бухал, махал кулаками, но, сука, ничего не мог поделать. Инга как завороженная смотрела только на него. Потом с горем пополам диплом защитил, уехал в родной город, устроился там на работу, а через 1/2 года она сама ко мне приехала. Брошенная, несчастная и... беременная. Оказалось, наш Тоха подписал выгодный контракт и свинтил в Канаду. Сука, я ее чуть не прибил тогда. Послал подальше, хотя, признаться, сердце у меня дрогнуло. Первая любовь все же. Инга проторчала в гостинице 2 дня, а потом уехала. Однако через 2 недели со мной связался ее отец. Я знал, что он чиновник и занимает некий пост в Минэнерго. Подробностями не интересовался, но теперь этот перец приехал ко мне сам. Он был убедителен. Хата в Москве, должность в министерстве, карьера взамен на то, что я женюсь на его дочери и признаю ее ребенка. Я думал почти месяц. Инга звонила и писала каждый день, плакала, раскаивалась, в любви клялась. Еще через месяц мы сыграли свадьбу. А на сроке 5 месяцев у нее случился выкидыш. Это нас странным образом сблизило, и я ни разу не пожалел о своей женитьбе. Однако родить общего ребенка у нас так и не получилось. Ну, а Оля... это физиология. Что мне остается делать, если моя жена по 1/2 года дома не объявляется? Греховцева просто оказалась не в тот момент, не в том месте. Я был уставшим, и мне жутко хотелось секса. А не узнал я ее, потому что смотрел только на порочный рот. Перед мысленным взором встают ее полные губы, и я снова чувствую, как в паху тяжелеет. Твою ж, сука, мать! Хорошо, хоть хватает ума не показываться мне больше на глаза, иначе чувствую еще один ее звонок, и я скажу Герману, чтобы забирал ее отсюда нахрен. Остановившись на светофоре, тычу пальцем в иконку на экране телефона и попадаю на ее страницу в соцсетях. В только что выложенном сторис она в компании ровесников снова тусит в каком-то клубе. Обхватив губами торчащую из бокала пластиковую трубочку, часто хлопает густыми ресницами. «Арсений Рустамович, я буду вести себя как мышка», — проносится в памяти ее обещание. «Сопля зеленая».